Глава 26. Закон подлости и возвращение коровы. Мартовские коты орали вовсю, радуясь жизни. Воробьи призывно чирикали. Даже лужи и те выглядели одухотворенными под голубым небом с белыми облачками. Обеспокоенными в чудный весенний день были только черти, узнав, что их идейный предводитель и главный бес арестован. Озвученный правоохранительными органами повод казался плевым. Невыплата фантастического штрафа в $30. Ясно, что длинная рука правосудия пыталась ухватиться за что угодно, лишь бы снова засадить неуемного черта за решетку. Но хитроумное детище злого гения, финансовая пирамида, никак не могла пострадать даже в случае его полной изоляции от общества. Деньги финансовой махины надежно защищены от конфискации. Распределены на счетах миллионов частных лиц. Не сажать же всех граждан, которые участвуют в пирамиде, да и вычислить их вряд ли возможно. Пока мужчина с усталым выражением лица отбивался от нападок московской полиции, поправляя нимб над поседевшей шевелюрой, виртуальный, созданный им мир замер от неприкрытого нахальства правосудия. Чтобы предотвратить панику, черти ввели режим спокойствия. Магический финансовый треугольник, в котором ежедневно пропадали сбережения, зарплаты, пенсии и заначки, прекратил выплачивать деньги на 10 дней. В день получения своих $150 000 Геннадий Викторович оказался в ситуации весьма двусмысленной. Эпатажный миллионер, призывавший своих сторонников наклониться и поднять деньги, использовать ситуацию во благо своей семьи, сам не мог ничего получить. Сумму, равную стоимости трехкомнатной квартиры. Нехорошо как-то получалось, не по фэншуй, что ли. Но сам Балашов отнесся к ситуации по-философски. И на мой вопрос, не усматривает ли он в этом действии злого рока, ответил: нет никакого закона подлости. Есть случайные помехи, которые трансформируются человеческим воображением в карму, справедливость или другие мифы. Если стратегия выбрана правильно, переживать нечего. От государства уже ничего не зависит. Нет центрального офиса, из которого можно вывести на КАМАЗах деньги. Через несколько дней все уладится. Хоть риск, конечно, остается. Выглядеть дураком, потеряв $100 000, откровенно говоря, не очень хочется. Но заметь, я никого не виню. Все 10 суток, во время которых главный бес находился под арестом, а выплаты были заморожены, Геннадий Викторович посвятил креативу. На сей раз европейская лужайка перед офисом агентства недвижимости «Липки» со дня на день ожидала появления новой, улучшенной версии коровы. Поводом послужил вандализм Главного управления по вопросам рекламы Киева, которое под покровом ночи демонтировало с фасада наружную рекламу «Липок». Чудом остался целым и невредимым портрет генерала Балашова, которого бизнес-философ представлял как своего дальнего родственника. Наверное, городская власть просто не рискнула посягнуть на предмет искусства, который, по ее соображениям, далек от рекламы, так же, как, в общем-то, и само управление. Босс агентства и по совместительству бизнес-философ очень разозлился, обнаружив пропажу. С ликующим коварством набрал телефон вандалов, оставленный в извещении. На другом конце телефонной линии раздался начальственный голос чиновницы. Балашов вежливо спросил, куда вывезли его рекламу. Та ответила, что вывески можно выкупить обратно, заехав к ним в офис, оплатив услуги по демонтажу и согласовав все документально. Таким же вкрадчивым голосом он поинтересовался, кто начальник и как с ним можно связаться. Собеседница ответила, что он имеет честь говорить с ним лично прямо сейчас и что у нее есть приемные дни, которые она будет счастлива видеть его у себя в кабинете. После этого тон Балашова резко сменился на ор, состоявший преимущественно из матов и оскорблений. Миллионер закончил разговор, положил трубку и сказал: «Должен же я был в отместку испортить ей нервы. Теперь сутки будут меня обсуждать». Позже, очевидно, назло городским властям, решил установить полутораметровую буренку, залив ее бетоном. Пластмассовая корова в полный коровий рост стала весить 2 тонны, чтобы уже никто не мог не то что забрать, а даже с места сдвинуть оригинальное произведение искусства. Только один рог ее время от времени таинственным образом исчезал. Пока любители денежных пирамид решали насущные проблемы, переживая о своем будущем, на углу улиц Институтской и Шелковичной появился крупный рогатый скот в количестве 1 штуки. Нарядная разноцветная статуя украшала перекресток, постепенно покрываясь зелеными, красными и синими пятнами, которые старательно наносил специально приглашенный художник. Особенно нетерпеливые прохожие, судя по преступным следам на спине животного, не дожидались, пока высохнет краска, и, не щадя джинсов, садились верхом. Все ради памятного фото на фоне липок. Геннадий Балашов любовался своей задумкой из окна кабинета. «Мы еще цифры 5-10 установим на клумбе, рядом с нашей буренкой. Будем пропагандировать свободу от налогов на территории Украины». «Удивительно все-таки, как вы умеете сохранять присутствие духа. Неужели ни капельки не беспокоитесь по поводу 100 тысяч долларов?» «Честно, страшно беспокоюсь. Но зачем зря нервы тратить? Рано или поздно деньги разморозят, потому что частная выгода миллиона чертей, хомячков и енотов сильнее государственного аппарата. Нужно ждать». Вкус снега во рту, наверное, последнего в этом году, и щекочущее до дурноты чувство счастья, как в детстве, когда находишь под елкой большой подарок. И ты, и родители знают, неважно, как себя вел, плохо или хорошо, все равно купят, притащат в зубах. Он получил вчера свой вклад. Все, до единой копейки. Несмотря ни на что. Разгоряченное после сауны тело окунается в холодную белизну, распорошенную по крыше его особняка в Царском селе. Резкий перепад температур пронзает электрическим током нервную систему. Вот это действительно безумная мечта для человека из простой семьи с окраины Днепропетровска. Деньги больше не дефицит. Сегодня он празднует очередную в своей судьбе маленькую победу над государственными ограничениями и устаревшими табу. Нет ничего невозможного даже в такой стране, как Украина. На загорелом лице играет улыбка. Во время ближайшего эфира на телевидении и радио он объявит на всю страну, что его социальный эксперимент удался. Вкладчики в министерство тоже получат свои деньги с лихвой, а значит, он действительно дал возможность людям заработать, как и обещал. Называйте финансовую пирамиду как хотите, корпорации человеческой жадности или кассы взаимопомощи, но она работает. Конечно, пирамида чистого вида мошенничества, ведь вклады не подкреплены никаким продуктом. Конечно, ее цель в том, чтобы обобрать других людей, потому что деньги рано или поздно перестанут возвращать. Но черти выдали миллионам людей то, чего они ждали. Лицензию на бесчестие, полное право делать деньги из воздуха, возможно даже за счет других людей. Они дали вольницу, о которой мечтают находящиеся внизу пирамиды потребностей Маслоу, и поэтому за ними пошли люди. Такие мысли занимали голову Геннадия Балашова, размышляющего в своем кабинете. Он достал с полки увесистую книгу и открыл на заложенной странице. «В сущности, наше учение есть отрицание чести. И откровенным правом на бесчестие всего легче русского человека за собой увлечь можно». «Превосходные слова, золотые слова!» — вскричал Ставрогин. «Прямо в точку попал. Право на бесчестие. Да это все к нам побегут. Ни одного там не останется. Вот вам, Федор Михайлович Достоевский, бесы».